Глава вторая. Урок. Диана как могла гнала от себя отголоски чужих мыслей, что даже после оборвавшегося видения не выходили из ее головы. Добравшись до обители, она без конца прокручивала варианты диалога с Алькором. Трудно завести непринужденный разговор с человеком, при этом намекая на то, что тот в будущем станет бездушной и жаждущей крови тварью. В любом случае, нужно попробовать. За время ожидания в бездне почти удалось подавить остатки чужого разума. Но едва появился Артём, все труды пошли прахом. Увидев раненого и ослабленного монстра, та едва не подалась, чтобы нанести удар. Благо, рядом оказалась Сумрачная и Чешуйка, поспешившие на помощь другу. Капля крови оказалась лишь частью цены заведения. Влияние человека, чьими глазами бездна заглянула в будущее, оказалось куда сильнее, чем она ожидала. Стараясь успокоиться, она отложила разговор с Алькором, переключившись на другие темы, да и там ограничиваясь общими фразами. Держать в узде эмоции оказалось тяжело, но шаманке удавалось их подавлять до определенного момента. Метаморфозы парии запустили череду событий, напомнивших бездне, насколько жестоким может быть Артём, если того загнать в угол. Пытки Вечной, угрозы Шайнари и молчаливый ответ Алькора. Все это не только позволило чужим страхам вырваться на свободу, но и приумножило собственные. Поддавшись отголоску чужого разума, бездна не выдержала и выплеснула бушующие внутри эмоции. В глубине души она понимала, что это ошибка, огромная ошибка, но она уже не могла остановиться. Смотреть на то, как рушится и без того собранный из осколков мир, было больно. Одна за другой внутри обрывались невидимые струны, те немногие скрепы, что едва удерживали веру в людей. Та уже давно стала неподъемным грузом. Прайд должен был стать моей опорой, отдушиной и нерушимой стеной, прикрывающей спину. Теперь же он обратился не просто в мою слабость, а едва ли не во врага. Прокручивая в голове возможные исходы, пришел к неутешительному выводу, что в любом случае буду вынужден подставить под удар спину и вместе с тем стать слабее. Даже приняв участь погонщика рабов, на самом деле не решу проблему, а просто перенесу ее в иную плоскость. Если только не поглотить их души. Трудно сказать, подкинул эту мысль демон, или же та действительно родилась в моей голове. Скорее всего, первая, но не уверен. Теперь я вообще мало в чем был уверен. Словно почувствовав отголоски моих мыслей, недавно готовая едва ли не броситься в атаку, бездна отступила на шаг. Ее страх становился все сильнее, распаляя мой голод и множа злость. Я одновременно хотел испить... Нет, осушить этот источник эмоций и вместе с тем стереть его с лица тел Луры. Закрыв на секунду глаза, сделал глубокий вдох, прогоняя навалившиеся мысли. Сейчас прежде всего требовалось мыслить рационально, избегая поспешных выводов и действий. Сум и Чеша не видели во мне врага, в этом был уверен, а значит, все можно решить. Но для начала следовало разобраться, избавиться от недопонимания с бездной. «Теперь мы можем поговорить». Мой голос прозвучал сухо и безжизненно. Все же держать в узде рвущиеся наружу эмоции оказалось не так уж и легко. Так что пришлось сожрать большую их часть. «Ты боишься меня?» «Да», — не стала отпираться Диана. «После того, что я увидела тебя, трудно не бояться». На первый взгляд смысл этих слов предельно ясен. Вот только я был уверен, что от меня ускользает нечто важное. Второе дно этой фразы. Будто шаманка видела куда больше, чем я. Бред. Это было необходимо сделать. Я не оправдывался, лишь пытался объяснить. Та девушка прежде всего человек. Голос бездны почти не дрожал, когда она кивнула в сторону сплетающегося из тлена костяка, нового, третьего стража обители. Прежде всего она враг. Наш общий враг. Это не объясняет, почему ты ее пытал, даже после того, как она покорилась. Может быть, тебе это просто понравилось?» Собравшись с духом, бездна попыталась перейти в нападение. «А может, мне пришлось это сделать потому, что кто-то решил устроить сцену на всеобщее обозрение?» Прорычал я в ответ, не собираясь терпеть подобные слова. «Ты хоть понимаешь, что вложила ей в руки оружие, которое может стоить мне жизни на следующем совете?» На этот раз не пытался сдержать даже не злость, скорее раздражение в голосе. Бездна вновь отступила. Но не из страха. Не только из-за него. А не сумев выдержать давление моей вырвавшейся на свободу ауры. Алый, золотой, черный и стальной. Раньше эти четыре цвета расплывались в ней, подобно пятнам, отторгая друг друга. Но в этот миг они переплелись в нечто новое, куда более сильное и тяжелое. Впрочем, сейчас мне было на это плевать. «Знаешь, кто сильнейший проклятый совета?» «Дубль. Тот самый ублюдок, который спокойно пытал нас всех на болотах, а после пытался отыскать меня по ту сторону капсулы. Уже сейчас он сотого уровня. Сотого! А ведь явка на совет — это ключ ко второй распечатке». Шаг за шагом я приближался к проминающейся и оседающей под моей аурой бездне. Сум выглядела чуть лучше. Возможно, сказывалось покровительство смерти. Тем не менее, сделав всего один шаг, она и сама едва не рухнула на колени. О Чеше и вовсе не шло речи. Ящерка лишь сильнее сжалась, не смея отрывать голову от прижатых к груди коленей. Возможно, при ином раскладе и с другим настроем они и смогли бы дать мне отпор. Вот только обитель не то место, в котором стоит злить главу совета, да еще и обгоняющего тебя по уровням. «Ты хоть понимаешь, что, возможно, этот псих сильнейший вечный кластера? А то и все эти луры!» Между мной и побледневшей шаманкой оставалось не больше одного-двух шагов, когда я остановился. «И сейчас единственная преграда между ним и мной — это его страх. Крупица страха, из которых я пытаюсь взрастить нечто большее». Вопреки всему, Диана все же продолжала смотреть мне в лицо, пусть и скрытая маской двуликого. «Как ты думаешь, что сделает этот ублюдок, если почувствует мою слабость? Не со мной. Не только со мной, но и с вами. Шайнари уже пригрозила нас развоплотить, так что ему придется стать в очередь». Собрав в кулак все свои силы, бездна смогла едва прошептать в ответ. «Развоплотить? Ты действительно думаешь, что получится отделаться так легко? Диана, не будь столь наивной, не разочаровывай меня. Если повезет, то кроме меня он избавится разве что еще и от Юли. А вот тебя и Аню наверняка будет ждать иная участь. Рабыни, причудливые игрушки, подопытные. Или, что более вероятно, все вместе взятое». Диана вздрогнула, наконец-то начав осознавать, о чем я говорю. В глубине души она продолжала на что-то надеяться. Тем не менее, я не собирался останавливаться на полпути. Слишком долго я прятал их от реалий этого мира. И вот к чему это привело. «Поверьте, нынешний облик вас не убережет. Ожерелье жриц любви не так уж и сложно достать. А уж с Шайнари он наверняка сумеет договориться». Повинуясь моей воле, лоза оплела бездну и подняла ее почти на мой уровень. «А в способностях этого психопата я не сомневаюсь, ведь он сумел создать обитель на земле. Думаю, мне не стоит говорить, что именно служит лучшим фундаментом для пристанища. Костяные колья и багровые прожилки крови моей обители были куда красноречивее любых слов. Заставив маску двуликого преобразиться, я открыл бездне свое лицо. То, каким оно было. Измененные глаза, в которых друг с другом переплетались тьма и свет. Улыбка, больше похожая на звериный оскал, полный бритвенно-острых зубов. «Вот кого ты во мне теперь видишь? Монстра?» «Возможно, так оно и есть. Но постарайся не забывать, что именно этот монстр все это время являлся единственной преградой между вами и реальным миром. Когда было нужно, ради нашей защиты я убивал и пытал, позволяя вам оставаться в стороне». «Прости, я... Теллура... Перенос...» Бездна не смогла больше смотреть мне в глаза. Опустив голову, она Порывалась что-то сказать, но каждый раз сбивалась на несвязное бормотание. «Тебе не за что извиняться. Ведь это моя вина. Я был слишком мягок. Но лучше увидеть свои ошибки поздно, чем никогда». Собрав всю имеющуюся волю в единый кулак, я насильно, сметая возведенные бездны ментальные барьеры, влил ей в голову собственные воспоминания о том, что они, девчата, творили в столичном трактире. Для всех участников Прайда. В силу целого ряда причин, ментальная связь между всем Прайдом и его вожаком оказалась разорвана. Со временем некогда связывающие вас нити могут быть восстановлены, но в ближайшее время на это лучше не рассчитывать. Общение через мысли-речь временно заблокировано. Выплеснув эмоции на шаманку, я наконец-то сумел взять себя в руки. Бурлившая во мне ярость развеялась, а вместе с ней угасла и разраставшаяся аура. Троица девчат тут же обмякла. С их плеч словно убрали невидимый непосильный груз. Поддался ли я демону в очередной раз? Без сомнений. Перегнул ли палку? Возможно. Будь у меня выбор все изменить, поступил бы я иначе? Однозначно нет. Гнойный нарыв следует вскрывать сразу, избавляясь от заразы в кратчайшие сроки. Пусть сейчас мысли девчат были в полном беспорядке, а их самих переполняют самые разные чувства, я продолжал верить, надеяться, что каким бы сложным ни был выбор в итоге, они примут верное решение. Ведь в противном случае уже мне предстоит сделать собственный, сложный выбор. «Отец!» Голос пари, такой тихий и слабый, но вместе с тем живой, заставил меня вздрогнуть и забыть обо всем. Ледяной кокон до сих пор не выпустил ее из своих цепких оков. Малышка была слаба, очень слаба, но, тем не менее, по крупицам возвращала крохи жизни, с каждой секундой отдаляясь от перерождения в немертвую. Не в силах больше говорить, она протянула ко мне дрожащую руку, вложив в этот, казалось бы, простой жест, почти все свои силы. Стоило нашим пальцам соприкоснуться, я почувствовал едва заметный укол ее коготка, переросший в невыносимый жар уже у меня в груди, но не опаляющий, а скорее выжигающий все лишнее. «Вы прошли долгий путь к обретению своего дитя. Непроведенные вместе время, ни слова или мысли, а лишь поступки показали искренность ваших намерений. Отринув то, что вас породили разные миры, вы сумели принять и защитить доверившуюся вам душу. Отныне пария — часть вашей сущности, ее прямое продолжение. Потеряв ее, вы сможете жить, но она без вас погибнет. Получено достижение иной. Во главе каждого из великих родов стоит мать, и это неписанный закон, что был непоколебим со времен сотворения этого мира. Так было много веков подряд до сего дня, ведь вам удалось стать над той, кому уготована судьба матери. До тех пор, пока ваше дитя пария не войдет в полную силу, вы будете укрыты от взоров прочих матерей. Но помните, когда придет время, они не простят вам подобную дерзость. Получен статус изначальный. Стоя у истоков нового рода, вы вольны изменять судьбы своих отпрысков. Стоит лишь пожелать, чтобы преподнести великий дар или же отнять жизнь. Отныне это все в вашей власти». На короткий миг я растворился в том, пусть пока еще и малом, но все же рое, что успел сотворить вместе с парой. Десятки крохотных созданий, сейчас они обладали лишь инстинктами, полностью подчиняясь моей воле. Но даже этого оказалось слишком много, чтобы осознать в одно мгновение. Еще секунду назад все насекомыши были лишь миньонами, безвольными прислужниками, а теперь продолжением моего тела. Я чувствовал их как свою руку, ногу или хвост. Скорее, как последнее, ведь также не успел к нему до конца привыкнуть. Без сомнения, подобный дар сделает сильнее, вот только и плата за него оказалась немалой. Едва сдержав кашель, проглотил подступившую к горлу кровь, и та тут же вернулась на полагающееся место. Организм перестраивался с бешеной скоростью, повреждая собственные органы. К счастью, с моим уровнем регенерации аватара выдержала столь резкие изменения. Парии повезло куда меньше. Обмякнув, она потеряла сознание и едва не сорвалась в ту бездну, из которой я ее с таким большим трудом вырвал. обращение в нежить. К счастью, с подпиткой от обители она сможет выдержать и не такое. Тем более с моей поддержкой. Перекинув большую часть ткачей в тело парии, я, как изначальный, смог передать дочери цену крови. Свой талант, причем не подобие, как это было с мелкими насекомышами, а абсолютную копию. Кроме того, будучи первой после меня, малышка смогла унаследовать куда больше, чем остальные. Но тут вылезли иные ограничения. Подобные дары я мог преподносить лишь раз в сутки. Не ограничиваясь лишь этим, погрузился в медитацию и активировал составной узор на руках — Уроборос. С его помощью, как обещала система, я мог вернуться из формы нежити к проклятой без каких-либо затрат ликов, лишь бы подпитки хватило. А что самое главное, эффект, пусть и ослабленный вдвое, распространялся на союзников в радиусе 15 метров. Подобный способ восстановления творил чудеса. Правда, на его поддержание требовалась целая прорва энергии и крови. Повинуясь моей воле, лоза, оплетавшая пари, принялась тянуть кровь из скрытого в недрах обители, источника забвения и личных покоев девчат. Девчата, прайд. Мне не требовалось открывать глаза, чтобы взглянуть на понурые лица троицы. Пусть я больше не мог заглянуть в их мысли, ауры оставались подобно открытой книге. Чеша и Сум не смели даже посмотреть в мою сторону, слишком погрязнув в чувстве вины. От былых страхов не осталось следа, разве что легкий осадок. С бездной все оказалось несколько сложнее. В ее душе также улавливались нотки стыда. Вот только они терялись на фоне сомнений, волнения, непонимания. Целая гамма эмоций. Одновременно таких разных и, тем не менее, умудряющихся сплестись в нечто цельное. Она словно спорила сама с собой, не в силах принять окончательное решение, но я больше не ощущал вражды. Так чем же было все произошедшее? Пережитки прошлой жизни, в которой они знали лишь друг друга и не смели подпустить кого-либо к себе? Возможно. Тем более, что по меркам родного мира мои поступки без сомнений выглядели ужасно. Вот только в Теллуре нет законов, стражи порядка и приглядывавшего за всеми правительства, по крайней мере, в том смысле, в котором нам этого хотелось. Я не искал для себя оправданий, ведь не испытывал чувства вины. Не хочу сказать, что в случившемся виновата Ирия. Нет. Она стала жертвой собственного незнания и обстоятельств, не более того. Возможно, на самом деле она неплохой человек, вот только если придется выбирать между десятком таких неплохих людей и собой, я не стану колебаться. В той, уже далекой жизни на родной земле, после нескольких месяцев отчаянного существования в ожидании смерти, серьезно пересмотрел отношение к жизни, к собственной жизни, осознал ее ценность. Пусть не сразу, но я пришел к этому, и теперь мне оставалось лишь надеяться, что девчата в конце концов поймут, в каком мире мы оказались. Даже тогда в столичном трактире, кромсая вечных, что измывались над Чешей, они были в полубреду и практически ничего не запомнили, прошли по касательной через устроенную резню. После того, как все вечные узнают правду, Теллура будет обречена на войну. Если уж девчата так отреагировали на спасение пари, ценой лишь мучений Ирии, то что говорить про менее адекватных людей? Девушки стояли молча. Им было о чем сказать друг другу, что обсудить. Но никто из них не решался проронить и слово. В полной тишине они бросали друг на друга, да и на меня самые разные взгляды. Шептаться в обители, в которой я, пусть не царь и бог, но близок к этому положению, бесполезно. Возможно, они использовали остатки ментальной связи, от которой я был отрезан, но с уверенностью сказать этого не мог. Рано или поздно им придется дать ответ. Сделав глубокий вдох, я погрузился в медитацию, целиком сосредоточившись на подпитке парии. На первый взгляд, восстановление малышки шло полным ходом в штатном режиме, но что-то меня беспокоило. Процесс шел даже не рывком, просто порой поток энергии сбивался с привычного ровного ритма. Это как временами щелкающая и мигающая лампочка, пусть сбивается одна среди многих, но в целом напрягает. Мои попытки докопаться до проблемы ничего не дали. не хватало опыта или знаний, ну или того и другого. «Артём!» Прошла не одна минута, прежде чем бездна подошла и заговорила. Наверняка она заранее подготовила слова, вот только произнести их оказалось куда сложнее. «Что, если мы захотим уйти?» После всего произошедшего шаманка прекрасно понимала, в каком положении находится, и тем не менее решилась на подобную проверку. Я был почти уверен, что эта фраза была банальной провокацией. «Вы умрёте!» От моих слов вся троица вздрогнула, но обошлось без истерии и воплей. «Но не от моих рук. Вместе у нас есть шанс выстоять даже перед Шайнери, но не порознь. Возможно, будь здесь лишь Диана, я бы не ограничился паузой в пару секунд. Но Сум и тем более Чеша и без того были на пределе. Будем считать, что прошли взаимный тест на адекватность». «Ты знал». Она явно собиралась сказать другое, но в последний момент одумалась. «Если ты переживаешь о неприкосновенности собственных мыслей, то можешь успокоиться. Они от меня закрыты, как и указала система. А вот ауры для меня так и остались открыты книгой. Я прекрасно вижу, какие именно эмоции съедают всех вас». Видимо, последние слова прозвучали как обвинение. «Артём, не бросай нас, пожалуйста», прошептала Чеша, переведя на меня заплаканные глаза. «Проблема в том, что не я вас решил бросить, а вы меня». Пусть вопрос задала ящерка, отвечая, не сводил взгляда с шаманки. «И до сих пор не могу понять причину. Не хочешь меня просветить?» «Артём, я...» Набрав полную грудь воздуха и подавшись вперёд, Диана вновь приготовилась к прыжку в бездну. На короткий миг мне показалось, что время вдруг дрогнуло. Замерев на долю секунды, оно вдруг рывком устремилось вперёд, словно из реальности вырвали кадр, а то и не один. Почувствовав неладное, прислушался к своим ощущениям, в том числе и внутренним часам. Но всё было в полном порядке. Видимо, сказывалось переутомление. Совет, рождение пари, пытки Ирии, противостояние Шайнери, трёпка Прайда. Всё это не прошло бесследно и для меня. Взять то же скребущее ощущение в черепе, что донимало меня едва ли не с самого возвращения в обитель. Оно только усилилось. Отдых был просто необходим. Вот только где на него взять время? «Это лишь моя вина. Пока ты был на совете, мы отправились на охоту и...» Вновь пауза, но на этот раз куда короче. «Тогда я только начала по-настоящему осознавать, в каком положении мы оказались. Теллура больше не красочный мир с обложки и возможность подзаработать, а реальность, причём довольно кровавая, в которой даже бессмертие может оказаться слабостью. До этого подобные мысли тоже приходили мне в голову, но были словно в тумане». Объяснение бездны вышло путанным, но в нём чувствовалась правда, по крайней мере, её часть. Несколько раз она порывалась что-то добавить, но каждый раз сбивалась. В любом случае, подобный ответ уже многое объяснял. Как минимум, я начал понимать суть проблемы, причём немалая часть вины за случившееся лежала на мне. Раз за разом, насильно забирая их страхи и пряча девчат от реальности, в итоге лишь туже затягивал и без того до предела натянутый узел. «То, что случилось с той девушкой, она ведь толком не понимала, что происходит. Я поставила нас на её место, и мне стало страшно. Очень страшно. Нам нужно время, чтобы привыкнуть к новому миру». Диана стала запинаться всё сильнее, перескакивая с одного на другое. Видимо, следовало остановиться. «Хорошо. Ты готов вновь нас принять так просто?» Бездне и самой не хотелось задавать этот вопрос, тем не менее опустить подобное она просто не могла. «Как я и сказал, отчасти это и моя вина. Но я больше не буду повторять старых ошибок. Там, где придётся проливать кровь, это будем делать мы, а не я. И речь идёт не о монстрах». Шаманка напряглась, но тем не менее кивнула в ответ. «А что насчёт дать вам время?» Боюсь, все лимиты давно исчерпаны. Больше некогда думать, сомневаться и выбирать сторону. Ну и в конце концов, хотим мы того или нет, но разбежаться и пойти каждому своим путем уже не выйдет. Эту возможность мы давно упустили». «Ты уверен, что все настолько сложно?» «Да». В этом я не сомневался, так что ответил сразу. «Помните, мы ведь связали свои искры, а это далеко не пустой звук. Даже если решим разойтись, боюсь, придется наживую выдирать души друг из друга. Причем наверняка не получится забрать лишь свое, при этом не повредив и не прихватив чужое. Про то, что именно они являлись придатком при вожаке, напоминать не стал. Но бездна это и без подсказок прекрасно понимала. Возможно, это были лишь простые системки, красивая обертка для достижений и не более того. Даже она сама толком не верила в сказанное. «Кто знает, может, ты и права. Вот только я не хочу это проверять на собственной шкуре и калечить души, тем более по чужой инициативе». Пусть это всего лишь пара слов, но они хорошо дали понять, что я не буду просто стоять и смотреть, если кто-либо попытается отобрать мое по праву. Надеюсь, ты не увидишь в моих словах лишь угрозу, но и приукрашивать не хочу. Ради родных и близких я готов пожертвовать многим, но делать одолжение врагам и, тем более, предателям не стану. У подобных поступков зачастую слишком высокая цена». «Я тебя хорошо понимаю», — серьезно кивнула Диана. «И тоже не позволю кому-либо нам навредить». В словах шаманки также не обошлось без второго дна. Трудно было не услышать двоякость сказанного «нам». «В таком случае конфликт будем считать исчерпанным?» Бездну хватило лишь на сдержанный кивок, но на большее я и не рассчитывал. За пару минут задушевных разговоров трудно добиться клятвы верности, хотя именно такую девчата как раз уже и приносили. «К слову, советую серьезно пересмотреть отношение к местным, и я это говорю не потому, что пария моя дочь». На последних словах невольно вырвалась усмешка. Связь с малышкой больше не казалась чем-то неправильным и чужеродным. «Да, сейчас многие из них в плену у старых правил, но, поверьте, совсем скоро все изменится, и число пробудившихся будет расти день ото дня. Пусть мы вечные, но именно в их руках сейчас, да и на ближайшие годы, если не десятилетия, будет сосредоточена основная власть над Телурой. Не стоит плодить врагов, с которыми в итоге не сможем справиться. И уж поверьте, собственные жизни они будут ценить не только ничуть не меньше наших, но и куда больше. Пусть мы с бездной и расставили все точки, напряженная атмосфера не спешила рассеиваться. Да, накал страстей пошел на убыль. Тем не менее, в воздухе еще витали отголоски ссоры. Мы не видели друг в друге врагов, но незримый барьер уже возник между нами и продолжал крепнуть с каждой секундой. Казалось бы, нужно всего лишь сделать первый шаг и заговорить, но подобный поступок оказался чертовски трудным, тем более, когда уверен в собственной правоте. Отчего-то вспомнились рассказы отца о первом полугодии жизни в браке с мамой. Нелегкое у них тогда было время. Этап притирки характеров шел со скрипом. Кроме того, в столь тесных отношениях начинаешь видеть настоящего человека, без приукрас. Тут же всплывший в мыслях образ родителей совершенно не вписывался в мир Теллуры. Уж мамин точно. Если отец в свое время уделял немало внимания играм, это он мне рассказал по большому секрету, то вот у мамы с ними не сложилось с самого начала. Успокаивало лишь то, что сейчас они должны быть в особом мирке, ничем не отличающимся от жизни на Земле. Качнув головой, прогнал тяжелые мысли. Смысл переживать, ведь от этого никакой пользы. Все, что я сейчас могу, становиться сильнее. Тем временем Чеша, вытерев слезы, поначалу неуверенно подошла к кокону парии, но, сделав глубокий вдох, плюхнулась в позу лотоса напротив, и прежде чем погрузиться в медитацию, демонстративно показала мне язык. Казалось бы, мелочь, но именно она сломала лед. Немного помедлив, подошли Сум и Бездна, также присоединившись к подпитке пари. Преодолев критический рубеж и с поддержкой Троицы Вечных, прикрыл глаза и, наконец-то, взялся за собственную аватару. С момента совета мне удалось значительно прокачаться. 70 характеристик, десяток талантов и почти 300 ОИ. Казалось бы, солидный запас, вот только он оказался каплей в море. До заветных 400 телосложения не хватало жалкие 2 единицы. Так что решил не мелочиться и разом получить сразу 2 улучшения. Всплывшая перед глазами системка немного отличалась от того, что я рассчитывал увидеть. Тем не менее, это была скорее хорошая новость. Телосложение первым достигло 450 единиц. Пусть вы далеко не первый, кто сумел разом преодолеть двойной рубеж, но все еще входите в число немногих, кто совершил подобный поступок. А идущие особым путем достойны награды. Доступно уникальное улучшение. В случае подтверждения выбора уникального улучшения вы лишаетесь 2 обычных. Качество или количество? Выбор очевиден. Описание оказалось скудным и размытым, но результат не разочаровал. Экзоскелет получает уникальное свойство – адаптация. Поглотив определенное количество урона, экзоскелет становится немного сильнее. Текущий статус поглощенного урона – 0 из 100 тысяч. Отказавшись от 2 улучшений здесь и сейчас, в перспективе получил множество бесплатных апгрейдов, условия которых оказались более чем приемлемыми. Последнее время на недостаток желающих завязать со мной драку не жалуюсь. Кроме того, имелся и иной способ заняться прокачкой, причем здесь и сейчас. С новыми возможностями, дарованными парией, не составило труда отправить пожирателей лакомиться собственным хитином. Из-за довольно скромного показателя атаки миньонов, по мне не проходило никакого урона. Собственно, что как раз и требовалось. Пусть и довольно медленно, но счетчик пришел в движение. При таком темпе не пройдет и суток, а я смогу получить 1 улучшение. К слову, сам экзоскелет с момента последней проверки ощутимо подрос, практически добравшись до нынешнего капа. В ближайшее время необходимо сожрать и отдать на подпитку хитина новую искру. Экзоскелет 50 из 65, плюс 125 броня, плюс 50% масса тела. Плюс 33,5% игнорирования стрелкового урона. Плюс 17% игнорирования урона в ближнем бою. Плюс 10% игнорирования стихийной магии. Минус 7,5% шанса получить кровоточащую рану. Минус 7,5% шанса получить критический урон. Минус 7,5% шанса получить калечащий удар. Плюс 5% шанс проигнорировать оглушение. Плюс 5% игнорирования магии тьмы. Минус 4,5% игнорирования магии света. Плюс 2% ХП в секунду регенерации жизни. Полное игнорирование урона менее 2,7% от максимального показателя здоровья. Несмотря на соблазн, как можно скорее добраться до 1500 телосложения, оставшиеся характеристики влил в силу. Наверняка за достижение столь круглой цифры, как 500, система подкинет нечто особенное. Но я не хотел рисковать балансом. Стать подобно толстяку-трактирщику, едва не утонувшему в своих телесах, слишком незавидная судьба. Тем более, что я уже начал чувствовать влияние перекоса статов в сторону одной из характеристик. С истинным искусством в арсенале, при желании, можно приметить даже подобные изменения. Имя – Алькор. Слава – 8000. Топ – 69. Уровень – 66. Раса – проклятый. Свободных характеристик – 0. Доступных талантов – 10. Очки искусства – 275. Основные характеристики. Телосложение – 450. Сила – 354. Ловкость – 347, с учетом бонусов и вещей. Дух – 200. Интеллект – 169. Дополнительные характеристики. Воля – 185. Вот так быстро испарился весь запас статов. С талантами вышла похожая история. На фоне огромного выбора, имеющаяся 10 оказалась слишком незначительной. Даже если брать в расчет проигнорированные или заброшенные ветки, вроде возможности продавать лики за опыт или истощение, усиливавшего замедление кровью, один только рой, переродившийся в отдельное древо, сожрал практически все свободные таланты. Прежде всего, все прошлые потуги с развитием запаса биомассы, который до недавнего времени не дотягивал даже до 3 кило, теперь выглядели просто смешно. Став изначальным, я получил особый талант, с прокачкой которого мог приумножить уже имеющийся запас в 10 раз. Старые наработки при этом не становились бесполезными. Все же они были той самой базой, которая приумножалась. Тем не менее, откройся у меня подобный талант раньше, я бы сходу его развил. Понятное дело, эта самая биомасса не поспешила взяться из ниоткуда. На ее синтез требовалось время, причем не такое уж и маленькое. Вот только это ограничение легко обходило новую ветвь — улей. Вкачав первый ранг таланта, получил возможность создать и контролировать один улей. Правда, ячейка оказалась уже занята творением пари, тем самым, что зарождалось в обители, а второй можно было получить лишь на 100-м уровне. При желании я мог отказать в покровительстве улью отпрыска, но делать этого не стал, причем сразу по множеству причин. Прежде всего, подобный поступок ударит по и без того пошатнувшемуся здоровью малышки. Ну и в конце концов, будем смотреть правде в глаза, сам я лучше не сделаю. Пусть в иерархии нашей маленькой семьи я главный, мои способности в этой области бледнеют на фоне пари. Сам улей уже начал развиваться и обзавелся одним пустующим гнездом, в которое я мог подселить любой из видов моих насекомышей, которые там будут активно и самостоятельно плодиться. Главная особенность гнезда заключалась в том, что в этом месте формировалась моя собственная биомасса, и та никак со мной не перекликалась. Вернувшись из очередного рейда, можно за пару секунд пополнить ряды павших миньонов и вновь вернуться в бой. Понятное дело, имелись свои ограничения, главное из которых не позволяло мне забрать из гнезда больше, чем я мог бы создать и поддерживать сам. Тем не менее, даже такая польза довольно ощутимая. Тем более, что обитатели гнезда также влияли и на улей, а тот, в свою очередь, являлся частью пристанища. При таком раскладе гнездо стражей выглядело лучшим решением. Те же искатели или пожиратели принесут не очень много пользы. Корни самой обители, пусть и куда медленней, но вполне сносно справятся с функцией разведки и поглощения полезных материалов вокруг обители. А вот стражи в случае нападения станут отличным щитом против магов. Тем не менее, когда я уже собирался сделать выбор, мне на глаза попался обновленный список потенциальных насекомышей. В этот момент я осознал, насколько ограниченными были мои возможности в глазах матерей. Десятки видов и сотни подвидов, каждый заточен на узкую специализацию. Огромная их часть оказалась направлена на развитие и поддержание самого улья, причем вплоть до автономного режима, даже когда тот переродится в нечто сродни городу со своей инфраструктурой. Причем слово «город» тут совсем не для красочного сравнения. Ведь речь идет о десятках километров подконтрольной территории с тысячами, миллионами и даже миллиардами подопечных. Впрочем, чтобы заполучить действительно сильную особь, мало открыть и вкачать нужный лепесток в древе талантов. Новорожденный насекомыш будет слаб и начнет с самых низов. А от того, в кого он разовьется, выбирать только мне. Причем можно нехило прогадать, упустив из виду одаренных отпрысков. Собственно, именно с руководства и стоило начинать развитие улья, ведь даже десяток насекомых нуждался в командире, который направлял деятельность остальных и контактировал с прочим начальством. Без оного КПД улья падал в разы. Даже банальную задачу «добыть пищу» они будут выполнять из рук вон плохо, отбирая добытый провиант друг у друга, а то и вовсе пуская под нож собратьев. Имелся и альтернативный вариант, едва ли не приковывавший мать к молодому гнезду. В ее отсутствие подчиненные проявляли чудеса сообразительности. К моей удаче, за ульем могла приглядывать и сама пари. Причем даже ее тяжелое состояние не особо сказывалось на этом моменте. Одного присутствия малышки оказалось достаточно. Пробежавшись по новому списку, в итоге вместо стражей выбрал рабочих строителей. Никаких сверхспособностей у этой ветви не имелось, а единственное их достоинство заключалось в том, что они ускоряли рост улья, а заодно могли выполнять функцию мастеров на все руки, правда, ограниченных самыми простыми приказами: подай, принеси, копай, нагромождай. Но если заняться их развитием, то именно потомки этих работяг смогут неплохо помочь мне с крафтом. С работой над аналогом того же браслета «Жрица любви» они справились бы не в пример лучше ткачей, если бы они не были слишком тупы. Собственно, это и было их самым большим недостатком. В обычной ситуации, удалившись больше, чем на пару метров от улья, они теряли связь с коллективным разумом и практически моментально деградировали. Именно из-за таких вот заблудших работяг и наплодились все монстры недалеко от места заточения Ритарии. К счастью, этот момент решался банальной прокачкой. Догнав новичков до второго ранга, я расширил безопасную зону до 100 метров вокруг гнезда. Так что теперь работяги при необходимости могли и обителью заняться. Пусть на самостоятельные шедевры сейчас рассчитывать не приходится, но если задать им четкую установку и показать наглядный пример, должны справиться. Про нанесение рун сейчас речь не идет, но вот с тривиальным разносом новых костей для расширения костяной ограды должны справиться. Попалось мне на глаза и заражение. Лепесток талантов, украденный у скользящих. В свое время эта способность пиявок-переростков доставила немало хлопот. Монстры, лопающиеся словно перезрелые фрукты и выплескивающие на волю полчища склизких личинок, едва не смели лагерь грешников. Довольно долгое время этот талант висел заблокированным, а когда открылся, я благополучно про него забыл. Теперь же, собираясь наверстать упущенное, осознал весь его потенциал. Имея под рукой труп, я без особого труда мог сделать из него одноразовый инкубатор. Всего-то и нужно, что заразить тушку и выждать определенное время. Понятное дело, это самое время зависело от ранга таланта. Но даже с максимальной задержкой в 5 минут можно использовать эту способность в перерывах между баталиями, чтобы восполнять популяцию павших бойцов. Еще один минус. В трупе мог вызреть лишь один вид насекомышей. Опять же, этот момент решался банальной прокачкой. Правда, лишь в перспективе. Впрочем, мне бы для начала с пробником разобраться, а уже после разбрасываться талантами. Для успешного заражения, как бы это банально ни звучало, требовались заразители. Благо, те уже имелись в моем арсенале. Нет, при желании можно справиться и самому, но это будет не в пример тяжелее и дольше. Правда, для автоматизации процесса через заразителей тем требовался особый сложный сегмент. К счастью, место под третий слот было свободно. Не так давно, прокачав рой, совсем забыл улучшить миньонов. К слову, трупы врагов можно было использовать и иначе. В перспективе я мог обзавестись паразитами, способными поднимать и контролировать тела павших. Своеобразная некромантия от мира инсектоидов. Довольно любопытная и интересная способность. Тем не менее, мое внимание больше привлек иной подвид — шпионы. Одного такого я подсадил в тело Скавена Берсеркера в катакомбах Таргурии. Тогда речь шла об одиночном экземпляре. Спасибо паре, сейчас стало доступно массовое производство. Причем развивать таких вот подселенцев можно было в нескольких направлениях. Первое. Те самые шпионы, старающиеся быть максимально скрытными и передающими информацию о носителе. А вот вторая ветка очень даже давала о себе знать своей жертве, вешая на ту баф. Понятное дело, поначалу довольно скромный, но с прокачкой он неплохо рос. Не обошлось и без их противоположности, насекомых дебаферов. Несмотря на перспективу обзавестись еще одним усилением, от этого пути временно отказался. Навряд ли девчата с радостью воспримут подарок в виде подсаженного в их тело насекомого. На фоне последних событий могут неправильно понять. К слову, с прокачкой мне мог открыться и вид паразита, способного убить носителя. Благо, достойная замена нашлась достаточно быстро. И вот тут я не пожалел талантов. Насекомые, специализирующиеся на взаимодействии с предметами. Оружие, броня, артефакты, кольца. Все что угодно. Выбрав себе место обитания, эти прилипалы вступали с целью в симбиоз и становились частью предмета, увеличивая то или иное качество. При этом могли иметься и дополнительные эффекты. На примере алых рун я отлично знал о потенциальной пользе подобных талантов.